Глава 51. Погоня. Служба снабжения и утилизации такого крупного штаба, как Зимний, должна работать регулярно и без остановки, иначе над крупным поселением иммунных нависнет угроза голода. Организм иммунного вообще требует больше пищи и воды, чем необходимо обычным людям. Все из-за разогнанного обмена веществ. Я бы службу переименовал, переставив слова, ведь снабженцы всегда приходят следом за утилизаторами. То, что мы прибываем на перезагрузившиеся кластеры раньше всех, это очень хорошо, ведь на них ничего толком еще не разграблено. Все барахло лежит там, где его бросили прежние хозяева. Проблема только в одном. Кластеры эти, на всякие ништяки, не слишком богаты. Но мы уже несколько раз находили дома охотников и вывозили из них все оружие и боеприпасы. Обносили магазины, таща из них провизию, амуницию, одежду, алкоголь и все необходимое. Это не поощрялось, но и не возбранялось. Численность группы утилизации составляла 6 рейдеров. В нашу входили я, Мамба, Мазай, Брюнет, поправившийся Бурят и Монтана. Последний после разговора по душам с Бурятом завязал с приемом смертельных доз алкоголя и стал постепенно приходить в норму и возвращать себе человеческий вид. Видимо, понял, что если продолжит вести себя так, как раньше, от него постепенно откажутся все. Как по мне, так он все равно выглядел как побитый гамадрил. Но так или иначе, у нас был полный комплект копейщиков. Фаланга практически. Естественно, мы брали на зачистку и свое оружие, зачастую просто игнорируя выданные пики. И хоть за один выезд каждому из нас полагалась плата в 50 кредитов или 5 спаранов, она не всегда покрывала даже затраты на расход патронов. Каждому мусорщику платят по 5 спаранов за выезд. Это 30 спаранов или 300 кредитов за выезд бригады. Платил бы кто-то такие суммы, если бы можно было справиться с задачами меньшими силами. Не думаю. Вероятнее всего, численность отряда была подобрана из необходимого минимума для эффективного решения поставленных задач. Каких задач? Валить в ближнем бою низших зараженных. Цифры оплаты и численности группы уже давно были посчитаны плановым отделом. Схема проверена годами, если не десятилетиями практики. Задача перед нами стояла уже знакомая и привычная. Приехать на фуре на ближайший кластер и всех низших переродившихся убить, всех немногих иммунных спасти, потом загрузить фуру трупами и доставить ее в крематорий, чтобы за ними могли прийти снабженцы, которые уже и прошерстят весь кластер на предмет всякого разного полезного. Бром нашу бригаду очень любил, а потому ставил нас всегда на кластеры, граничившие с условной территорией атомитов. Видимо, по доброй памяти о том, что вчетвером мы отбились от малого дредноута атомитов. Несмотря на то, что я опасался встречи с мутантами, и всегда держал ухо востро, стычек с ними больше не случалось, хотя мы неоднократно замечали следы их пребывания или наблюдателей, но каждый раз такие «встречи» проходили без личного общения и на солидном расстоянии. Наша группа всегда действовала по заранее составленному и безотказному плану. Мы находили какое-нибудь удобное место и аудиозаписью коровьего мычания, свиного хрюканья и лошадиного ржания собирали зараженных со всей округи. Позже, когда удалось подломить магазин с пиротехникой, стали использовать петарды. При взрыве бомбочек и салютов зараженные собирались не хуже, чем на выстрелы. Медленных и печальных мы тыкали заранее заточенными до бритвенной остроты и укрепленными даром Брюнета пиками. Бегуны и лотерейщики убивались или пиками, или нодевым мечом. Более развитые зараженные встречались редко, но когда встречались, я их окончательно успокаивал при помощи своего дара. При поддержке снайпера и пулеметчика это хоть и оставалось опасным занятием, но было не настолько безрассудно, как если бы я действовал совсем без прикрытия. Этот выезд был самым обычным заданием по утилизации. Нам, как обычно, выдали по табельному копью и отправили на один из кластеров. В общем-то, ничего не предвещало беды, да и мы были слишком насторожены, чтобы что-то пошло не по нашему плану. Как всегда, мы взорвали несколько сотен петард, изобразив что-то вроде перестрелки, и дождались, пока зараженные доберутся до источника звука. Тут была одна тонкость. Чтобы поменьше грузить и собирать их, нужно было подпустить всех ближе к машине и окончательно успокоить около фуры. Пока мы кололи зараженных, Мазай потрошил споровые мешки тех, у кого они имелись, и загружал. Самым муторным занятием всегда была именно загрузка. Поэтому мы постарались с ней не затягивать, но все равно проторчали на этом кластере 6 часов. Ничего особо не приобрели, но и не потратили. Единственного топтуна я зарубил мечом серых. На обратном пути нам необходимо было проехать по деревянному мосту, но в этот раз он не прилетел с перезагрузкой. Переехать ручей вброд мы никак не смогли без риска в нем сесть на неопределенное время. Пришлось ехать в объезд. Тут-то мы и нарвались на стаю зараженных. Они словно ждали нас и хотели запереть на автомобильном мосту. Но Монтана вдавил педаль газа и проскочила его так быстро, как только позволил ушатанный утилизаторский КАМАЗ. Нескольких бегунов и лотерейщика тяжело нагруженный тягач просто смел, оставляя на асфальте кровавые полосы и изломанные тела. Оставив матерящегося Монтану и молчаливого бурята в кабине, я полез на крышу фуры. Тут мы оборудовали что-то вроде пары гнезд из мешков с песком, притянутых к крыше проволочной сеткой. Из кормового гнезда брюнет уже стрелял из РПД короткими очередями. Мамба тоже кого-то выцеливала из крупнокалиберного карабина. Мазай, сидевший на переднем гнезде, тоже не бездельничал, постреливая одиночными в набегающих сбоку зараженных. «Ты как?» – перекрикивая свист ветра, спросил я. «Нормально, мля!» – коротко ответил Мазай. У него ситуация действительно была контролируемая, поэтому не задержался около него, а пополз на четвереньках дальше, к кормовому гнезду, цепляясь за проволочную сеть. Бивший короткими очередями брюнет перешел на злые длинные, да и мамба повысила темп стрельбы одиночными. Добравшись до их гнезда, я понял, почему. КамАЗ, топивший со скоростью под 60-70 км в час, догоняли. Да, всякие низшие зараженные были убиты или отстали, а вот пяток кусачей и пара руберов нас уверенно догоняли. Я понимал, почему Монтана не мог ускориться. Если он накинет газа, велик риск, что на следующей колдобине нас выбросит из самопальных гнезд. Я встал на одно колено рядом с мамбой и брюнетом, скинул карабин, поняв, что для использования дара еще далеко. Отстреляв в быстром темпе два магазина и перезарядившись, бросил карабин болтаться на трехточечном подвесе и прицелился пальцем в ближайшего к нам рубера. Он был уже так близко, что я хорошо разглядел голод и предвкушение. Бах! Разряд молнии ослепил всех, включая меня, успевшего закрыть глаза. Проморгавшись, мы увидели, что тело зараженного из фиолетовой шкалы опасности осталось неподвижно лежать на дороге. Бах! Промах! Бах! Бах! Второй рубер, перекувыркнувшись всей тушей через голову, покатился в кювет. Брюнет снова открыл беглый огонь. Выплюнул сноп огня крупнокалиберный карабин мамбы, и один из кусачей заскреб когтями асфальт. Бах! Промах! Бах! Бах! Промах! Кусачи, осознав, что их резко становится меньше, понеслись, петляя не хуже зайцев, но остановить преследование не могли. Пулеметные пули в них попадали, но живучие и бронированные твари словно бы их не замечали. Бах! Еще один зараженный уже больше никому никогда не будет опасен. Бабахнула 12-миллиметровая винтовка. Еще одна тварь сложилась пополам и затихла.